хранили в подвесном шкафчике остатки от обеда. Однажды, когда Маргарет стирала в большом тазу посреди сада, раздался звонок. Ей было жарко, волосы растрепались. Меж тем это оказался сам генеральный инспектор, который перед тем, как вернуться в Париж вечерним поездом, счел необходимым зайти, чтобы ее поприветствовать и поздравить. Господин генеральный инспектор, еженедельно публиковавший «Фигаро» статьи в защиту французского языка. Маргарет так и осталась навсегда безутешной, что приняла его, как простая домашняя хозяйка, в фартуке, с мокрыми руками, с каплями пота на лбу. Какое недостойное представление вынес он о ней, безукоризненной! Домашним хозяйством она, однако, старалась заниматься как можно меньше, привив своим дочерям пренебрежение к этим низким заботам, неизбежным по необходимости. Шарлотта не могла вымыть посуду, не кокнув хотя бы одну кружку. Она гордилась нулем по рукоделию, которое неизменно получала от разъяренного учителя, презираемого ею. Мы не работники физического труда. К тому же не хватало времени. Теперь, когда у Маргарет появилось некое подобие письменного стола, посуда после еды убиралась редко. За ужином каждый находил на своем месте тарелку, послужившую в обед. Маргарет гордилась этой своего рода семейной богемой. Разумеется, такой образ жизни был весьма далек от предписаний гигиены, которые она сама внушала на уроках. Но она убеждала себя, что правила, годные для учеников, к ней не относятся. От себя она требовала гораздо большего, нежели предписано, и с этими же требованиями подходила к своим детям. Это избавляло их от строгого соблюдения установлений, необходимых и достаточных для простых смертных. Зато она сумела привить своим детям ту любовь к хорошим писателям, которую искренне старалась внушить школьным воспитанникам. Ее обыденная речь в кругу семьи была уснащена цитатами, которые никогда не могли ей прискучить. Мольер и Лафонтен неусыпно бодрствовали подле нее. Слушая, следовало не упускать в ее речи кавычек, отмечаемых легкой паузой и сардонической улыбкой. Иногда вставлял свое слово также Корнель или Расин, но в этих случаях нередко подлежало правильно истолковать цитату, произносившуюся чуть слишком приподнято, с некоторым намеком на пародию. Если только это не был Расин сутяк и Корнель лжеца. Ибо Маргарет отнюдь не относилась к жизни трагически. Романтики, которых она отлично знала, ее несколько отталкивали. Если она что и любила у Гюго, так это буфонаду, а у Мюссе — сарказм. Патетичный Виньи вызывал у нее скуку. Она обожала Перо, знала наизусть целые страницы и читала так, точно сказки были священным писанием. Если вечером после ужина ей не нужно было править тетради, она обыкновенно распределяла между детьми роли и книжечки комедий Мольера. Чтение вслух стало семейной традицией. Маргарет была убеждена, что научиться хорошо читать глазами можно, только научившись также хорошо воспринимать на слух. Она испепеляла взором капушу, рассеянного, который пропускал свою реплику, или негодника, который плохо ее произнес. Загубленную сцену начинали сначала. Маргарет стремилась довести эти чтения за столом без костюмов до полного совершенства. И нередко они его почти достигали. До такой степени поднаторело семейство в подобного рода упражнениях. Иногда актеры прерывали чтение, чтобы стать собственной публикой и посмеяться острому словцу. Они только что не аплодировали самим себе. В такие вечера, когда каждый старался показать, на что он способен, Маргарет ликовала. Элен и Рене, слишком еще маленькие, как считалось, чтобы играть вместе с остальными, внимательно слушали и восхищались. Так классический театр, для многих оставшийся дурным воспоминанием о принудительных маршах школьной программы, стал в доме на улице Франклина частью семейного фольклора. Так классический театр сделался в полном смысле слова материнским, подобно самому французскому языку, лучшим образцом.